звук тоже пропадает, поинтересовалась Карин, которая, судя по ее лицу, все еще пребывала в глубоких раздумьях. Если технику исполнить идеально, то можно передвигаться быстрее звука, не издавая при этом никаких звуков. Но многие ниндзя на это не способны, продолжил свою речь я, тонкий слой чакры, который отклоняет потоки воздуха и позволяет перемещаться беззвучно, имеет свойство взрывного рассеивания, как и обычная техника клонирования. Кажется, я уже видела эту технику в траве, призналась мне Карин, но ниндзя всегда издавали звук пших, когда ее применяли. Еще был этот взрыв белого дыма в конце и в начале. Когда кто-то недостаточно опытный использует технику телесного мерцания, то он не только издает странный шипящий звук при перемещении, но и порождает взрыв белого дыма при разрушении той оболочки из чакры, устраняющей звук и сопротивление воздуха, продолжил читать импровизированную лекцию я, хотя этот взрыв можно использовать для маскировки и дезориентации противника. А ниндзя великих деревень иногда добавляют в него фирменные знаки в целях рекламы, вроде вспышки пламени, вихря из песка или листвы. На самом деле эта техника была невероятно полезна, но нагрузка на тело при сверхзвуковом движении для многих из тех, кто использует телесное мерцание, слишком велика и может привести к повреждению внутренних органов. Кроме того, если использовать эту технику в неправильном месте недостаточно осторожно, то можно убиться ударом об стену или пробить головой несколько деревьев, может быть, даже напороться на вражескую технику или метательное оружие. Забавно, что теперь, с помощью усиленного моей чакрой тела, я могу обогнать большую часть ниндзя в мире, полагающихся на технику телесного мерцания для быстрого движения. Это означает, что моя техника телесного мерцания нуждается в улучшении. Ведь теперь мое тело может выдержать большую нагрузку, чем раньше, а это означает, что я потенциально мог достичь не просто сверхзвуковой скорости, а гиперзвуковой. Итачи-сан, а часть техники с созданием слоя чакры вокруг тела для удаления сопротивления воздуха и блокирования звука можно использовать без техники телесного мерцания? Я молча кивнул в ответ на слова Карин, позволяя ей подумать самостоятельно. Но изменить направление движения после применения телесного мерцания невозможно. То есть можно случайно столкнуться с чем-то и... прошептала Карин испуганным голосом. На самом деле маленькая Узумаки была не права. Если у вас есть шаринган или режим мудреца, или вы хороши в контроле чакры стихии молнии, то именно то, о чем она сказала, вполне возможно. Шисуи, например, был печально известен именно тем, что мастерски владел одной единственной техникой. Иначе говоря, он был типичной собакой с одним трюком. Если бы не шаринган, то этот наивный дурак никогда бы ничего не добился в этой жизни. С другой стороны, если бы не шаринган, то Шисуи бы никогда не прославился как гений, а значит и не умер бы такой глупой смертью. Ты полностью права, подтвердил подозрение Карин я, а теперь приступай к практике этой техники. Разумеется, тебе придется начать практиковать телесное мерцание с помощью теневых клонов. Итачи-сан, а можно обойтись без них? Задала вопрос Узумаки, потирая синяк на своей щеке. Мне почему-то больше не хочется использовать теневых клонов. У меня не было надежды на то, что Карин сможет овладеть любимой техникой Шисуи, не разбив себе череп вдребезги с учетом того, насколько был развит ее контроль над чакрой. Можно, Карин, даже нужно, заявил я с печальным вздохом, но если ты не ищешь смерти в агонии и муках, то иногда клоны просто необходимы. Глава 6. С момента полного завершения процесса слияния с клетками Синджуха-Ширамы прошел почти месяц. За это время я приступил к освоению стихии дерева, хотя так и не добился на этом поприще больших успехов. Однако, мне удалось достичь своей цели. Хотя я лишь частично освоил каждую из техник Хаширамы, предоставленных мне Орочимару, но получить базовый контроль над ними было не так уж и сложно. Сегодня я стоял неподалеку от заполненного помоями и мусором озера, одетый словно любитель косплея, подражающий Кирагая Кадзута, более известного как Кирита, персонажу искусства меча онлайн. Черные брюки, черный плащ, черная футболка, черные сапоги. Если прибавить к одежде мои недавно подстриженные черные волосы и черные глаза, то мне не хватало только черного меча и ножен для него, чтобы сделать подражание идеальным. Стоит отметить, что мне пришлось изучить технику контроля волос, придуманную Джирой, для того, чтобы мой затылок не был похож на утиную задницу, как у Саски. Хорошо, что Орочимару удосужился изучить ее в прошлом. Таким образом, мне больше не нужно было отращивать длинные волосы и заплетать их в косу, как делал прежний Итачи, который также не желал слишком часто слышать о том, как сильно затутки похож на его затылок. Возникает закономерный вопрос. Почему же я решил настолько радикальным способом сменить имидж? Ответ прост. Мне не хотелось стать пушечным мясом. Все эти второстепенные персонажи обычно одеваются однотипно. Типичные бронежилеты для джонинов и чунинов. Протекторы с символами их скрытых деревень и эти ужасные сандали, в которые постоянно попадают камни, песок и пыль. Конечно, с практической точки зрения, я понимаю, почему они носят такую одежду. Ведь заводами, которые изготавливают все эти вещи, управляет клан Сарутоби. Можно сказать, что все они собственность третьего Хокаге, и одной из причин начала Второй мировой войны ниндзя было желание Сарутоби Хирузина принудить других ниндзя носить продукцию его заводов и получить разрешение на постройку этих заводов в других странах Великой Пятерки. Можно сказать, что этот жадный старик достиг успеха как бизнесмен. Правда, об истинном богатстве Хирузина знают немногие, но, в конце концов, он буквально самый богатый человек в известном мире, а вовсе не этот парень Гата. Можно сказать, что Сарутоби Хирузин самый сильный Хокаге в истории с точки зрения денег, ведь деньги тоже своего рода сила. Мои мысли уплыли куда-то в другую сторону. Внезапно осознал я, так или иначе, но все эти второстепенные персонажи в однотипной одежде, которая всегда выглядит одинаково, остаются безымянными пылинками на просторах истории и крайне склонны регулярно умирать в большом количестве и чудовищных масштабах. Если вспомнить персонажей Наруто, то можно сделать однозначный вывод, что те из них, чья одежда ничем не выделялась, почти всегда умирали первыми. Единственным исключением был Какаши, но даже у него был свой, своего рода уникальный стиль в виде закрытого глаза, белых волос, глупой прически и его маски. Но и он тоже умер однажды, чего мне лично хотелось бы избежать. Даже члены Акацуки следовали этому глупому правилу, ведь все они носили униформу, так же как и большинство других ниндзя в этом мире, поэтому и умерли жалкой смертью. Даже их сила совсем не помогла им на поприще выживания. Таким образом, я решил предохраниться вне зависимости от того, существует ли в этом мире сюжетная броня или нет. Мне не хотелось проверять свою смертность на практике. По этой причине я и оделся как настоящий главный герой аниме с сюжетной броней, то есть как Кирита, заказав эту одежду в небольшом городе, неподалеку от базы Орочимару в стране рисовых полей. Даже если сюжетной брони в этом мире не существует, то я хотя бы получу хорошую и удобную одежду, избавившись от уже порядком поднадоевшей мне вонючей униформы Анбу, которую мне пришлось носить в прошлом. Техника древесного клонирования на самом деле может поддерживать Сусанаа. Послышался восхищенный голос моего клона. Его слова были вполне оправданными. Стоящий примерно в 100 метрах от меня клон, созданный с помощью стихии дерева, был окружен багровым огнем и конструкцией из чакры в форме гигантских ребер. «Продолжай, доведи технику до предела», — отдал приказ я, и мой клон подчинился. Во вспышке багрового пламени его фигура пропала из виду, а на месте, где он стоял, возникло гигантское человекоподобное существо с массивными крыльями, состоящее из чакры в виде малинового пламени. Массивное тело Сусанаа было скрыто под пылающей броней, а древесный клон расположился у него во лбу, внутри оранжевого ромбовидного кристалла. Рост существа достигал 100 метров, а в своих руках оно удерживало пару гигантских сабель из красного пламени. Завершенная форма Сусанаа. Довольно кивнул я, в очередной раз, окинув взглядом гигантскую фигуру. Конечно, от Сусанаа настоящего Итачи есть несколько отличий. У моего Сусанаа было только две руки, а не три, как у Сусанаа настоящего Итачи из манги. У меня также не было тех двух волшебных реликвий, которые имел мой предшественник. Но я лично до сих пор не понимаю, где Итачи из аниме и манги Наруто смог раздобыть эти артефакты. Вряд ли он получил их в комплекте со своим Сусанаа. Мне оставалось только надеяться, что я могу найти эти реликвии в будущем. Сейчас вместо них у меня имелась пара огромных огненных сабель, похожих на те, которыми владел Сусанаа, который принадлежал Учихе Мадаре. Впрочем, мне еще предстояло испытать их в бою. Мне действительно повезло, вздохнул с облегчением я, лучше иметь пару пафосных и крутых сабель, чем гигантский фалоимитатор, как у неудачника Шисуи. Тем временем, мой клон, словно желая привлечь к себе внимание, приказал управляемой им гигантской фигуре из чакры взмахнуть своими крыльями, вызвав настоящую ударную волну, которая пронеслась по окрестностям, срывая листья с деревьев сильным порывом ветра. В тот момент в моей голове пронеслись мысли о том, что обычный теневой клон не способен вызвать Сусанаа даже в базовой форме, так же как и стихийные клоны, созданные на основе других элементов. Однако клон стихии дерева был способен использовать техники Мангекью Шарингана. Вероятно, это вызвано тем, что как Шаринган, так и стихия дерева тесно связаны с божественным древом, от которого они и происходят. «Кар», — сказал безымянный черный ворон, приземлившись мне на плечо. «Ты действительно бедное создание», — сочувственно прошептал я, погладив птицу по голове. «Вообще этому ворону, если верить сюжету Наруто, всегда очень не везло. Вначале Итачи нещадно эксплуатировал его, заставляя накладывать гиндзюцу с помощью глаза Шисуи в течение многих лет. Затем, в один прекрасный день, Итачи решил, что его ворону следует переехать, избрав новым домом для своего питомца желудок Узумаки Наруто. Бедная птица жила внутри тела человека как минимум несколько месяцев. Чем ворон питался в желудке у Узумаки остается для меня большой загадкой. Птица долго и упорно страдала, терпя не только желудочный сок, но и целые вагоны, падающие ему голову лапши быстрого приготовления. Если бы фанатично настроенные члены организации по защите прав животных из моего прежнего мира узнали об этом, то суждено Итачи быть распятым на кресте, как Иисус. К счастью для него, настолько опасных существ пока что нет в этом мире. В довершение ко всему, черный ворон, выбравшийся из желудка Узумаки, закончил свою жизнь, будучи сожженным заживо в черном пламени самим Итачи. Он просто изверг. Подумал я, вспомнив о жестокости изначального владельца этого тела, прежний Итачи не только свой клан не пощадил, но даже к своему питомцу не проявил никакой пощады. Будучи добрым и сострадательным человеком, в отличие от некоего члена клана Учиха, я искренне сочувствовал бедной птице. Именно поэтому, всего через несколько дней после бегства от Нагата и Обито я попросил Орочимару пересадить ворону не только дополнительный шаринган, но и клетки Синджу Хаширамы, которые уже завершили свое слияние с его телом с помощью укусов Карин пару недель назад. «Чувствую, что я что-то забыл», — задумчивым тоном пробормотал я. «Хаэм, конечно, я забыл выбрать тебе имя, Кар», — сказал ворон, кивнув своей птичьей головой в знак согласия. «Мне кажется, или в его голосе звучит намек на одобрение», — мысленно отметил я, окинув своего питомца задумчивым взглядом. Все же способность этого клана воронов улавливать намерения и желания других людей через чувство чакры потрясает воображение. Не удивлюсь, если они могут почувствовать даже Зицу. Хаэм, ладно, надо бы выбрать тебе имя. И отныне тебя зовут Шисуи. После оглашения нового имени, ворон укусил меня за мочку уха. Ай, это больно. Шисуи, что ты делаешь? Прекрати. Мне пришлось махнуть рукой, чтобы согнать птицу со своего плеча. Кар, кар, кар, кар. Вновь подал голос ворон, но на этот раз он яростно кричал. «Я знаю, почему ты недоволен этим именем», — сказал я, поморщившись от боли в прокушенной ухе. «Ладно, я признаю свою вину. В конце концов, Шисуи жалкий и никчемный самоубийца, однако, он также и прославился во всем мире шиноби, как Шисуи телесного мерцания». Ворон яростно протестовал, громко каркая и махая крыльями, а я тем временем проверил место укуса и удивлением заметил, что рана на мочке уха уже успела зажить. Таковы были чудеса клеток Хаширамы. В этом мире и правда почти не было проблем, которых их пересадка не могла бы решить. «Кар», — возмутился мой домашний питомец, — «если не хочешь, я могу дать тебе другое имя», — предложил я радостным тоном, имя сильного шиноби. «Кар», — одобрительно кивнул ворон, приземлившись у моих ног. «Тогда Мадара, Хаширама, Шукаку и Сабу, Кагуя, Ишики, Мамашики, Хагорома, Хамура, Тонери, Киншики, Урашики. Выбирай любое из них. Я даже могу назвать тебя Ацуцуки Шибай, если ты так хочешь». Ворон мне ничего не ответил. На этот раз он просто промолчал, и это, скорее всего, было связано с тем, что большая часть из упомянутых мной людей ему были совершенно незнакомы. «Но мне кажется, тебе больше подойдет черный Зицу. А знаешь почему, Кар?» — подал голос ворон, покачав своей пернатой головой. «Потому что ты черный, как те ниндзя из скрытого облака». Ворон налетел на меня, снова пытаясь укусить, но, к сожалению для него, я был намного быстрее, поэтому успел отпрыгнуть в сторону. «Ладно, ладно, не злись, буду просто звать тебя Кура, ведь твои перья все-таки черные». Услышав мои слова, ворон наконец-то успокоился и вновь уселся мне на плечо, но на этот раз уже не пытался меня укусить, а просто сверлил меня обиженным взглядом красного глаза Шисуи. В тот момент во мне вспыхнул истинный страх. «Кура, надеюсь, ты не обманешь мое к тебе доверие, обосрав мое плечо ради мести за обидное имя». «Кар, Кар, к сожалению, этот комичный момент, призванный смягчить неимоверную жестокость мира ниндзя, подошел к концу из-за того, что мой разговор с Кура был прерван громким криком. Ниндзя-отступник Учиха Итачи, сдавайся во имя воли водопада или ты столкнешься со смертью». «Что за чушь, воля водопада? Подумать только, такая абсурдная вещь действительно существует», — мысленно воскликнул я, а затем обернулся, встретившись взглядом с целой кучей ниндзя деревни скрытого водопада, которые в данный момент пытались угрожать мне. Их было ровно 20. Выглядели они откровенно жалко. Руки и ноги дрожали, а взгляд, то и дело, переходили с моей фигуры в другую сторону, прежде чем вернуться обратно. А другая сторона была местом, где стоял стометровый Сусаноо. На самом деле я заметил эту группу ниндзя уже довольно давно. И именно для того, чтобы привлечь их, мне пришлось попросить клона стихии дерева продемонстрировать частичку моей силы. Иначе, зачем мне использовать Сусаноо поблизости от деревни скрытого водопада? «Ты хотя бы сам можешь поверить в то, что сказал», — осведомился я, окинув потенциальных противников пристальным взглядом своего вечного Мангекю Шарингана. «Да-да, Энна, нападайте, это просто иллюзия», — заикаясь от ужаса, отчаянным голосом отдал приказ седобородый старик в белом кимоно. «Никакого гигантского воина размером с гору нет, его не существует. В атаку, все в бой». Я не мог не узнать его лицо. Его звали Харапаки Ташира. Мне пришлось специально посмотреть книгу Бинга в поисках могущественных ниндзя из скрытого водопада, которые могут потенциальной угрозой для моих планов, поэтому я быстро узнал его. Он был элитным джонином и одним из немногих ниндзя скрытого водопада, которого книга Бинга оценивала как угрозу ранга А. Следовательно, в данный момент он был приблизительно таким же сильным, как Хатаки Какаши. Иначе говоря, он элитный джонин. Но поскольку он типичный персонаж типа моб, от него на практике не стоит ожидать ничего выдающегося. В конце концов, этот старик даже не появлялся в аниме или манге, таким образом, он не мог быть кем-то сильным, богатым или хотя бы отдаленно влиятельным. Иначе говоря, он также, как и другие ниндзя водопада, был просто еще одним куском пушечного мяса. «Вы не готовы», — пафосно заявил я, вспомнив фирменную фразу некоего ушастого охотника на демонов из другого мира, странным образом превратившегося в демона. Тем временем, другие ниндзя скрытого водопада незамедлительно подчинились команде своего лидера, атаковав меня с помощью кунаев и сюрикенов. Я был немного впечатлен тем, что они нашли в себе храбрость напасть на меня. Их руки дрожали, а по побледневшим от страха лицам стекали струйки холодного пота. Нужно буквально быть слепым, чтобы не понять, как сильно их напугал один только вид гигантской фигуры Сусаноо. Эти глупцы все еще не могли понять, что уже стали жертвой моей иллюзии, которая не имела никакого отношения к гиганту из чакры. На самом деле, я никогда даже не разговаривал с ними. При активации Шарингана, мне удалось сразу же загнать их в иллюзию, поэтому та версия меня, с которой они говорили, была не более чем фальшивым образом, который существовал только в их собственном сознании. Тем временем, я в своем настоящем теле, за десятую долю секунды пробежав разделяющие нас расстояние, зашел к старому джонину за спину. Ударив ребром ладони по затылку, я аккуратно лишил его сознания, после чего быстрым шагом перенес в безопасное место, расположенное почти в километре от поля боя. Находясь под действием иллюзии, окружающие люди ничего из этого так и не заметили. Для них старый джонин все еще был рядом, храбро сражаясь в первых рядах против тупого, злобного и просто крайне опасного человека, каким был в их глазах Учиха Итачи. Пока ниндзя водопада пытались героически убить воздух, я использовал силу своих глаз, чтобы прочитать воспоминания джонина, желая узнать местоположение его скрытой деревни, которая, в отличие всех остальных селений ниндзя в этом мире, была действительно скрытой не только по названию. Искомое мной место действительно находилось не так уж и далеко. всего в 10 километрах от моего нынешнего местонахождения. Как и сообщил мне Орочимару, рядом располагался тайный проход в деревню скрытого водопада. Что же я делал в этом месте? Ответ был прост. Я преследовал сразу две цели. Во-первых, этот Хирука, создатель техники химеры, которая позволяла украсть силу родословных других ниндзя, отказался передавать Орочимару свое творение просто так. Вместо этого, Хирука потребовал, чтобы мой раб предоставил ему нечто равноценное, и поэтому я здесь. В конце концов, местные ниндзя как раз владеют очень интересной запретной техникой, которая может поспорить в своей эффективности с техникой химеры, изобретенной Хирука. Да, страх земного гнева или, как она называется на японском языке, джионгу была именно той техникой, которую мне хотелось бы найти в этом месте. Во-вторых, я планировал закончить еще одно дело в деревне скрытого водопада, но об этом позже. Спустя 10 минут память старого Джонина была изучена мной в полной мере. В тот момент напавшие на меня ниндзя водопада продолжали драться с воображаемым противником, а мой древесный клон уже устал от цирка маразма, которому он стал свидетелем. Развеяв Сусана, клон голыми руками избил ниндзя водопада до полусмерти. Подойдя к нему, я махнул рукой в знак приветствия. Лицо клона дернулось, когда он нахмурился, уставившись на меня вопросительным взглядом. Он явно был недоволен происходящим, ведь поддерживать Сусана более 10 минут было очень утомительно. И чтобы совершить это, ему пришлось потратить большую часть своей чакры. «Иди и найди для меня лидера этой захудалой деревни ниндзя и вежливо попроси у него воду героя и свиток техники страха земного гнева. Кстати, бери ровно столько той волшебной воды, сколько у них есть». Клон незамедлительно ответил, окинув меня критическим взглядом. «А что будешь делать ты? Заниматься любимым делом всех педофилов?» Улыбнулся я, доброжелательно пояснив. «О, заинтересовался мой клон, и чем же?» «Похищением маленьких девочек». Глава 7. Девочка, которую я планировал похитить на этот раз, носила имя Фуу. На мой взгляд, это весьма глупое имя, которое звучит особенно смешно в контексте русского языка. Лично для меня, как и для многих других людей, слово «фуу» буквально означает выражение отвращения. И те, кто смотрит на дерьмо, иногда сразу же думают именно так, и слово «фуу» почти всегда будет именно тем, что возникает у них в голове. Впрочем, с этой точки зрения, у многих людей в этом мире глупые имена. Но это не было большой проблемой в моих глазах. Вместо этого, проблемой стало кое-что другое. Когда мне наконец-то удалось пробраться через тайный проход, ведущий сквозь окружающую деревню скрытого водопада горы, что на самом деле был скрыт под водопадом, я переосмыслил свою жизнь. Зрелище, испытанное мной, напомнило о том, что у местных жителей бывают не только глупые имена, но и от природы неисправимо глупые мозги. Тупая мелкая сучка. Демон жук, ты поплатишься за все, что ты сделал. Бей ее, убей. Забьем ее до смерти. В 50 метрах от меня, в центре покрытой невысокой травой поляны, толпа из почти сотни жителей деревни скрытого водопада окружила маленькую девочку с бирюзовыми волосами и смуглой кожей. Ее окровавленное и избитое, а также запятнанное некими жидкостями тело, покрытое лишь бесцветными оборванными обносками, предстало перед моими глазами. Однако именно взгляд этой девочки стал тем, что поразило меня больше всего. Мертвые и безразличные ко всему миру глаза на распухшем от ударов жителей деревни лице, смотрелись откровенно пугающе и жутко. Но во взгляде этих оранжевых глаз нельзя было не заметить угрюмую жажду жизни. Фуу, джинчурики семихвостого зверя, несмотря на побои и унижения, которые ей, скорее всего, приходилось терпеть ежедневно, все еще хотела жить. «А мне впервые захотелось кого-то убить», — удивленно пробормотал я, глядя на то, как темноволосый мужчина лет 40, одетый в жилет Джоунина, стянул с себя штаны, попутно раздвигая ноги восьмилетней девочки, которая начала вяло сопротивляться. «Лежи смирно, ты отвратительный жук-демон», — прокричал потенциальный насильник, обрушив удар кулака на голову, лежащий перед ним. «Фуу, для такого монстра, как ты, носить моего ребенка будет честью. Прими свою судьбу с радостью и послушанием». Прежде чем рука мужчины смогла достичь своей цели, я выпрыгнул из кустов, практически мгновенно преодолел разделяющее нас расстояние. В нужный момент мне удалось перехватить кулак на полпути, схватив мужчину за запястье. «Ты ищешь смерти!» — яростно закричал он, словно персонаж китайских романов в жанре сенса. Мужчина попытался отдернуть руку, вырвав ее из моей хватки, только потому что я позволил это». Он поспешно отпрыгнул в сторону, но благополучно приземлиться не получилось, к несчастью для него. Ноги насильника запутались в его собственных штанах, снятых только наполовину, и он повалился на спину, прежде чем, ударившись затылком о землю, потерять сознание. Толпа замолчала. В тот миг все местные жители были слишком удивлены, чтобы сказать хотя бы слово. Они выглядели искренне шокированными тем, что за жука-демона, ненавистного ими, решил кто-то заступиться. На пару секунд поляну поглотила давящая тишина, но осмыслив недавние события, окружающие люди осуждающе закричали: «Как ты посмел, ублюдок?» Он поднял руку на Суин Сама: «Выродок, мусор, отброс, он ищет смерти». От криков толпы насильник очнулся. Покраснев от ярости, он поднялся на ноги, затем поспешно натянул на себя штаны, после чего окинул меня злым взглядом. Тем временем, собравшаяся ради пыток Фуу толпа решила вновь подать голос: «Покажите ему, Суин Сама, как он посмел, мусор, мусор, урод». Обернувшись, насильник, который, судя по всему, носил имя Суин, громким голосом приказал: «Заткнитесь, вы все». Толпа незамедлительно замолчала, а Джонин насильник, в котором, если присмотреться, можно было узнать еще одного из второстепенных злодеев мира Наруто, посмотрел мне в глаза. В тот момент я не мог не задаться вопросом о том, действительно ли люди в этом мире понимают, насколько опасен Учиха с полностью пробужденным Шаринганом. В наше время я своего рода знаменитость, ведь не каждый день кто-то вырезает клан, который считается сильнейшим во всем мире ниндзя. Узнать меня несложно, ведь в каждом экземпляре книги Бинго, которые были выпущены за последние 2 года, есть не только моя фотография и мое имя, но и краткое описание многих моих способностей. «Ты заплатишь за это», — злобно пробормотал Суин, поправляя штаны. В ответ на его слова я просто промолчал. Мне действительно было просто нечего сказать. В тот момент я гораздо больше волновался и переживал о том, что моя реальность была чьим-то плохо написанным фанфиком. И если бы мои мысли оказались правдой, то этот фанфик могли бы удалить с некоего сайта за сцену сексуального характера с участием персонажей, не достигших возраста согласия. И эта сцена без всяких сомнений случилась, если бы я промедлил хотя бы на мгновение. И если бы тот фанфик был удален, то автор мог бы разочароваться и бросить писать свою работу. Тем самым он бы функционально убил меня во всем, кроме имени. Чтобы не допустить такого произвола, я был вынужден прервать случившуюся прямо на моих глазах попытку изнасилования ребенка. «Кто ты такой? Как ты посмел противостоять мне, Суину Сама?» — вновь подал голос второстепенный злодей. «Почему ты молчишь, ублюдок? Отвечай». Мне оставалось только удивляться, насколько недальновидным для Джонина оказался этот Суин. Книга Бинго была чем-то крайне важным, по мнению прежнего Итачи, но этот Джонин, похоже, так не думал. Купить ее можно было в любом отделении черного рынка за сумму денег, аналогичных выполнению одного задания Д-ранга. И эти отделения располагались в каждой стране на этом континенте. Регулярная проверка книги Бинго для сбора информации о возможных противниках всегда приносила пользу на поле боя. Обычно в ней была указана не только цена за чью-то голову на черном рынке или список возможных техник противника, но и информация о его стиле боя. Там же можно было узнать про вероятные слабости и сильные стороны почти каждого более или менее могущественного живого человека в этом мире. Немного поразмыслив над сложившейся ситуацией, я смог сказать Суину только одно слово, и этим словом было «Аматерасу», — объявил я, когда в один из моих глаз хлынул мощный поток чакры. Суин, несостоявшийся в этом мире злодей второго плана, который должен был предать собственную деревню ради кражи, так называемой воды героя, закричал в отчаянии, когда его фигуру объяло черное пламя. «Я впервые испытываю эту технику на живом человеке, но мне уже не хочется использовать ее снова», — угрюмо размышлял я, когда, принюхавшись, ощутил отвратительный запах горящей человеческой плоти. Кстати, интересно, насколько долго он сможет прожить, сгорая в этом огне. Техники, дарованные Мангекю Шаринганом, были предельно понятными и простыми в использовании. Мне не нужно было прилагать особых усилий для их применения. Это происходило, можно сказать, инстинктивно, а в голове, словно из пустоты, появлялась информация о названии этих техник и примерное представление об их эффекте. Впрочем, обычный шеринган активировался примерно так же. Учиха получал примерное понимание его способности и возможность накладывать иллюзии взглядом сразу после пробуждения этого вида глаз, а затем уже знал и понимал, как можно включить и выключить их интуитивно. Скорее всего, с другими особыми способностями, связанными с родословной, дела обстояли примерно так же. Например, как это случилось с Хаку, который заморозил почти случайно целый дом, или с Джуга, который начинал превращаться в подобие Халка, когда злился. Покачав головой, я прекратил пустые размышления, затем, подхватив на руки Фуу, отпрыгнул в сторону, скрывшись в том же самом месте, где прятался раньше. Найдя убежище в кустах под большим лиственным деревом на окраине поляны, где проходило линчевание джинчурики скрытого водопада, мне оставалось только наблюдать за происходящим на моих глазах цирком маразма. Суин-сама, помогите ему, потушите огонь. Что это за техника? Этот огонь не гаснет. Спасите Суина-сама. Толпа жителей деревни вновь подала голос, пока они пытались потушить неугасимое пламя. Через полминуты Суин затих, перестав кататься по земле, пытаясь стряхнуть со своего тела черный огонь. Для всех, у кого есть способности сенсора, стало очевидным фактом то, что он уже мертв, ведь его чакра начала рассеиваться в окружающем пространстве. Пятеро из собравшейся толпы оказались ниндзя. Они выглядели так, словно злились больше всех прочих. Их лица покраснели от ярости, и они злобно скалились, особенно гневно глядя на труп третьесортного злодея. Скорее всего, эта пятерка безымянных ниндзя была его подручными. Разумеется, не сумев спасти своего хозяина, они не смогли стоять без дела. Ублюдок, ты убил Суин-сама, убьем его, смерть ему. Огненный шар, водяной хлыст, великий порыв, грязевой поток, шаровая молния. Похоже, что они все еще думают, что я стою там же, где и был, когда поджег педофила, значит, никто так и не смог развеять мою иллюзию, гордо подумал я, когда пятерка ниндзя начала атаковать пустое пространство с помощью своих техник и метательного оружия. Другая часть толпы совместными усилиями, следуя стадному инстинкту, решили проверить пульс горящего в черном пламени трупа, прикасаясь к нему в разных непристойных местах. В их действиях не было ничего благородного, вместо этого они выглядели так, словно хотели разобрать бедного Суина на сувениры. К сожалению, для них это закончилось тем, что они сами стали жертвами Аматерасу. Вот, что делает с людьми отсутствие нормального образования, подумал я, издав тихий, но печальный вздох. Помогите, я горю, горю, этот проклятый огонь не гаснет, нет, я не хочу умирать, спасите, демон-жук проклял нас, делать здесь больше нечего, может быть, пришло время проверить, как там поживает мой древесный клон, размышлял я, игнорируя крики боли и отчаяния, пока Фуу молча плакала у меня на руках. Когда я окинул ее задумчивым взглядом, мне в голову пришла мысль о том, что она все еще раздета, если не считать тех рваных обносков, которые заменяли ей одежду. Недолго думая, я снял свой плащ и протянул его Фуу перед этим, уложив ее на траву. «Вот, одень это», — предложил я. Ей потребовалось не меньше минуты, чтобы осмыслить мои слова и прийти в себя. Отчасти успокоившись, она наконец-то вспомнила о моем существовании. «Почему? Зачем ты спас меня?» — тихим голосом спросила Фуу со слезами на глазах. «Потому что твой рост не превышает 1 метр, а вид настолько жалкий и немощный, что мне начинает казаться, будто сильный ветер может сбить тебя с ног», — подумал я, когда внезапно осознал, что правду бывает грубо, а иногда и неуместно говорить, поэтому мне пришлось выбрать что-то другое, но столь же честное. «Почему, Хаэм? Наверное, потому что у тебя очень красивые оранжевые глаза», — сказал я вслух, тщательно подбирая слова. Внимательно выслушав мою речь, Фуу застыла на месте с непередаваемым выражением на лице. Я честно не мог судить, о чем она могла думать в тот момент. Не удивлюсь, если Фуу решила, что угодила в руки очередного педофила и насильника. С учетом ее образа жизни такой вывод, можно сказать, напрашивался сам собой. Вместо того, чтобы просто пытаться подбодрить ее, мне следовало незамедлительно ей что-то предложить, что-то, что может решить большую часть проблем в ее жизни. Выдавив из себя улыбку, которая, как мне хотелось бы верить, будет способствовать завоеванию доверия подвергшегося многократным насилию, унижениям и пыткам ребенка, я как можно более приятным и учтивым голосом проговорил: «Привет, Фуу, меня зовут Итачи. Сейчас я собираюсь покинуть эту деревню и пойти домой. Ты хочешь пойти со мной? Мои навыки убеждения находились на относительно низком уровне, поэтому мне казалось, что она откажется. У Фуо не было особых причин уходить куда-то в неизвестное место с незнакомым человеком. Однако спустя пару секунд произошло нечто удивительное. «Я согласна», — дрожащим голосом пробормотала Фуо. Тот факт, что она, недолго думая, согласилась, почти не стоил упоминания на фоне криков сгорающих в черном пламени людей. Что касается тех умирающих в муках жителей деревни, то меня не особенно заботила судьба этих извращенных дураков, хотя я все еще был немного удивлен тем, что Фуо подвергалась тому же обращению, что и Наруто в некоторых фанфиках про Хирузингада и злую Конаху. Лучше не подвергать ее лишнему стрессу и просто усыпить, решил для себя я, опасаясь, что страдающая жертва педофила изменит свое мнение на полпути. Пару минут спустя, когда Фуо потеряла сознание от наложенного мной гендзюцу, я встретился со своим клоном. Как и было запланировано, он благополучно захватил воду героя и свиток с техникой страха земного гнева, передав их мне. Взвалив маленькую девочку на плечо, как мешок с картошкой, мне оставалось только, нахмурившись от происходящих сегодня событий, вернуться обратно в страну рисовых полей. Глава 8. Через несколько дней после посещения деревни скрытого водопада я лежал на диване в своей комнате, внутри тайной базы Орочимару. В мою голову приходили одни только безрадостные мысли. Если бы некий лысый мутант на инвалидной коляске заглянул в мой разум с помощью телепатии, то он бы наверняка решил, что я впал в депрессию. Хотя у меня есть воспоминания Итачи, лично я еще не видел ничего по-настоящему жестокого до недавнего времени, если не считать кучи трупов в квартале клана Учиха. Можно сказать, что случай с Фуо просто первый звонок для пробуждения. Мне стоит осознать, что этот мир очень жесток ко всем вокруг, и меня самого тоже никто не пощадит, размышлял я, сверля потолок задумчивым взглядом. Хотя, возможно, мне стоило обратить внимание на это, еще когда я похищал Карин из ее дома. Устало вздохнув, я усилием воли отогнал упадочные мысли, затем тихим голосом пробормотал. Может быть, мне стоит отбросить свою мораль и стать более жестоким и безжалостным, как те безрассудные главные герои китайских романов, которые относятся ко всем вокруг как к дерьму или жукам, которых стоит раздавить. «Что ты такое говоришь, Итачи-сан?» – удивилась Карин, сидящая на кресле всего в нескольких метрах от меня. «Очевидно, она хочет получить еще один урок», – задумчиво отметил я, открывая глаза. «Карин слишком много мечтает о крутых техниках, но, к сожалению для нее, у меня нет желания снова заниматься чем-то настолько сложным, раздражающим и утомительным как сегодня, так и в ближайшем будущем». Отметив полное отсутствие видимой реакции на свои слова, красноволосая Узумаки вздохнула, выдавая тем самым свое разочарование, после чего встала со своего места и вышла из комнаты, хлопнув дверью. Закрыв глаза, я проспал следующие 10 часов, прежде чем проснуться и задуматься о том, чем можно заняться дальше. Делать в этом скучном мире особенно нечего, осознал я после почти целого часа раздумий. Интернета нет, нормальных компьютеров нет, интересных игр нет, интересных книг тоже нет, даже интересных фильмов и сериалов и тех нет. После пробуждения я побродил по пустынным коридорам базы Орочимару, заглянув в клетку Гджуга, который успокоился впервые за долгое время. Затем навестил Фуо и поговорил с ней, проверив то, как она устроилась в своем новом доме, после чего вернулся обратно и снова лег на диван, вновь уставившись на потолок. «Хаэм, может быть, где-то в этом мире существует действительно вкусная еда», — высказал свои мысли вслух я, например, легендарный рамен Тиучи, мудреца шести раменов. Возможно, Ацуцуки Шибай тайно переродился в его теле, чтобы спасти мультивселенную с помощью рамена. Хотя звучит глупо, но даже, если это неправда, то мне хотя бы стоит проверить. Таким образом, желая раскрыть правду о фанатской теории об истинном боге этого мира, я решил отправиться в деревню Скрытого Листа. Но перед этим, мне пришлось немного потренироваться. В конце концов, я не хотел, чтобы Майта Гай забил меня до смерти с помощью открытия всех 8 внутренних врат, не говоря уже о проблеме Данзе и угрозе со стороны глаза Шисуи, которым тот обладает. Можно попросить Орочимару назначить встречу с ним, а затем убить его, застав врасплох, размышлял я, вспоминая особенности характера и личности Данзе, но мне кажется, что я что-то забыл. Ах да, Конечно, Хирука и его техника химеры. Мой клон смог украсть не только воду героя, но и ту технику, которая заинтересовала бы Хирука, так что теперь нужно встретиться еще и с ним, проведя обмен. Создав дюжину теневых клонов, я отправил их тренировать техники стихии воды, знания о которых я извлек из разума того старого Джонина из деревни Скрытого Водопада, а сам отправился к Орочимару, чтобы поговорить с ним о Хирука и Данзо. Попутно я размышлял о возможностях порабощения Хирука. Если период перезарядки Катаамацуками окончится вовремя, то в списке моих рабов станет на одного безумного ученого больше. Орочимару, будучи хорошим рабом, как и следовало ожидать от жертвы Катаамацуками, без долгих раздумий принял мои приказы, отправив письмо нужным людям с помощью призванных им змей. Когда с одной из проблем было покончено, я потребовал у Орочимару записи об освоении чакры стихии молнии, которая, по моему скромному мнению, была самой полезной из всех стихийных элементов чакры, доступных ниндзя. Именно чакра молнии могла влиять на пространство и время, чудесным образом ускоряя скорость всего, с чем она соприкасается. Если мне не изменяла память, то в скрытом облаке даже существует техника, которая позволяет телепортировать людей и предметы из одной точки пространства в другую на расстоянии в сотни километров. Иначе говоря, стихия молнии имеет огромный потенциал для развития. Мне пришлось создать еще 30 теневых клонов, заставив их тренировать еще и молнию, следуя руководству Орочимару, тогда как я сам занялся тренировкой физического тела, надеясь стать сильнее вопреки прогнозам безумного ученого со змеиными глазами. Орочимару предположил, что сделать свое тело сильнее с помощью тренировок у меня уже не получится. Но я решил, что не помешало бы попробовать, желая убедиться в этом лично. В крайнем случае, даже если тело не станет сильнее, то уж моя способность использовать чакру для усиления его физических параметров точно станет лучше. К счастью, с клетками хаширамы моя чакра восстанавливалась с безумной скоростью. Мне даже не нужно было больше есть, чтобы восстановить свою физическую энергию. По сути, природная энергия чудесным образом впитывалась в мое тело из окружающей среды, превращаясь в мою собственную чакру, если верить словам Орочимару. Теперь я мог восстановиться от полного истощения чакры всего лишь за 10 минут. Несколько месяцев назад, допросив Орочимару в ходе одного из разговоров, я узнал шокирующую новость. Физическая энергия была формой природной энергии, которая обычно оседает в теле в процессе жизнедеятельности человека. Даже просто дыша, люди в этом мире восстанавливают физическую энергию путем поглощения природной энергии из воздуха, но еще одним хорошим способом было съесть что-то, что уже содержит физическую энергию, например рамена от Цуцуки Тиучи. Что касается природной энергии, то если верить Орочимару, то она образуется из духовной энергии, которая исходит от душ разумных существ. Но клетки хаширамы значительно увеличивают скорость поглощения природной энергии, притягивая ее к себе словно магнит. И эта способность вызывала у меня безмерное восхищение. Кстати, тренировки были в глазах моего прошлого я с планеты Земля большой проблемой. Но новый я перенял от старого Итачи ряд характерных черт, которые позволили ему стать таким могущественным ниндзя. К счастью для меня, эти черты не включали в себя суицидальные наклонности, которые заставили Итачи в возрасте 5 лет совершить свою первую попытку самоубийства, спрыгнув с отвесной скалы, расположенной неподалеку от деревни Скрытого Листа. Стоит отметить, что я унаследовал от старого Итачи способность заниматься утомительными физическими упражнениями и даже некоторую долю его терпения, которые позволили мне потратить на тренировки следующие полгода, вплоть до тех пор, пока не настал день встречи с Хирука. За это время я понял кое-что очень важное о личности и силе настоящего Итачи. На самом деле считать его талантливым неправильно, хотя он именно тот, кого можно было назвать альтернативно одаренным по стандартам этого мира. Однако его потенциал и талант безусловно не был так уж хороши, как у того же Саске, Тонери, Наруто, Кавуки или Боруто. Пожалуй, можно также назвать прежнего Итачи гением усердной работы, так же как и Рокколи, но это не делает его по-настоящему талантливым ниндзя. В конце концов, без клеток хаширамы его запас чакры оставлял желать лучшего, а выносливость была просто жалкой. В то время как его главное преимущество заключалось в скорости, контроле над чакрой и техниках гендзюцу, которые были развиты благодаря годам усердной работы и наличию шарингана. И это не говоря уже о той загадочной болезни, что заставило каноничного Итачи харкать кровью во втором сезоне аниме и манги Наруто. Эта болезнь была важным фактором снижения силы для Итачи в оригинальном сюжете. Мне до сих пор даже не совсем понятно, откуда эта болезнь на самом деле взялась. Орочимару неоднократно сканировал мое тело с помощью медицинских техник и самых современных технологий, но не нашел никаких проблем со здоровьем. Скорее наоборот, по его мнению, состояние моего организма было идеальным во всех отношениях. Однажды, я выслушал очередной доклад Орочимару, и именно тогда мне в голову пришла занимательная идея. Возможно ли, что болезнь, от которой страдал оригинальный Итачи, была вызвана самим Орочимару, когда тот пытался ослабить его перед захватом тела? Также существует возможность, что Итачи заразился сам или даже травил себя ядом, пытаясь потакать своим суицидальным наклонностям, чтобы облегчить соски процесс своего убийства. Таким образом, размышляя над превратностями судьбы, как-то раз вечером, примерно через 2 года после моего появления в этом мире, я вернулся в свою комнату в убежище Орочимару с очередного сеанса тренировок. В тот день мне удалось освоить фирменную технику Райкаге, и хорошее настроение охватило меня с ног до головы. Подойдя к двери, я обнаружил, что из-за нее доносятся знакомые голоса. Орочимару сама уродлив, он как змея. Уродливые глаза, бледная кожа, как у трупа, а его черты лица как у женщины. Нельзя даже сказать, какого он пола. Да он просто урод, почему ты не можешь понять этого, фу. Карин-чан, я не думаю, что он выглядит плохо. Просто у него своеобразная внешность. Мне он просто не нравится. Он мерзкий и склизкий. Но может быть, Орочимару сама на самом деле женщина. Мы все по ошибке считаем его мужчиной, но он может вообще не иметь пола или быть и тем, и другим. Следующие 5 минут я простоял у двери в прострации, слушая разговор маленьких девочек о том, является Орочимару трансгендером или нет. Покачав головой, мне пришлось только молча удивляться от того, насколько развиты дети в мире Наруто. Впрочем, эта конкретная пара детей знают, что такое секс не понаслышке. В конце концов, Карин и Фуо подвергались совершенно неприемлемым, по меркам цивилизованного общества, вещам, пока жили в своей родной деревне. Придя в себя, я открыл дверь, войдя внутрь комнаты. Там меня встретило странное зрелище. Карин и Фуо огрызались друг на друга, споря об одной из самых больших загадок этого жестокого мира. Орочимару сама бесполое существо, кричала красноволосая Узумаки, сидя на моем диване, мягкость которого я уже успел полюбить за прошедшие 2 года жизни в этом месте. Нет, Орочимару сама хотел быть мамой, значит он женщина, покачала головой, сидящая рядом с ней Фуо, скрестив руки на своей груди с усталым вздохом. Он просто сменил пол, раньше он был мужчиной, но захотел стать женщиной или наоборот. С тех пор, как я спас ее из деревни скрытого водопада, Фуо сильно изменилась внешне, и уже не казалась такой болезненно худой, какой была раньше. Она выросла, прибавив к своему росту почти 2 десятка сантиметров, и теперь не выглядела, словно узница, недавно сбежавшая из концлагеря. Сидящая на диване Фуо была одета в элегантное белое кимоно, на ее лице сияла скромная, но явно радостная улыбка. Одного небрежного взгляда было достаточно, чтобы заставить почти любого человека, знавшего подробности о трагической предыстории Фуо, в полной мере осознать, насколько сильно изменилась ее жизнь за последний год. Тем временем разговор между подругами продолжился без моего участия. Эти двое продолжили увлеченно болтать, словно меня даже не было рядом. Нет, Орочимару не хотел. Кто захочет спать с кем-то с таким уродливым змеиным лицом? Осведомилась Карин, яростно махая кулаками. Он хотел искусственное оплодотворение, заявила Фуо, тем самым соглашаясь с тем, насколько, по мнению ее собеседницы, был омерзителен Орочимару. Может быть, вы просто спросите у него прямо, встрял в разговор я. За прошедшие дни с момента своего похищения из деревни скрытого водопада Фуо стала более жизнерадостной и живой. Дело тут не только в приятной атмосфере, которая царит в тайном убежище Орочимару, сколько в отсутствии ежедневных пыток, изнасилований и унижений. Любой человек, кроме самых закоренелых мазохистов, от отсутствия всех этих вещей в своей повседневной жизни будет чувствовать себя хотя бы немного лучше. На самом деле, в этом месте жизнь шла довольно скучно и безопасно, хотя последнее не затрагивало подопытных, а только гостей и учеников Орочимару. Формально я, Фуо и Карин считались именно учениками, тогда как гости обычно считались кандидатами на роль потенциальных жертв для экспериментов. Стоит отметить, что благодаря моему благотворному влиянию, всеми этими подопытными отныне были только закоренелые преступники. Тем временем, Карин и Фуо наконец-то обратили на меня внимание. «Мы пришли попрощаться с тобой, Итачи-сан», — заявила Карин, проигнорировав мои последние слова. «Да, Итачи-сан, ты действительно уходишь сегодня?» — спросила Фуо, последовав примеру красноволосой Узумаки. «Да», — кивнул я, — «и нет». Мое последнее слово остановило надвигающийся вопрос, который норовил сорваться с губ Карин и Фуо. Они обе уже успели открыть рот, очевидно желая узнать, нельзя ли им покинуть убежище Орочимару, которое уже успело им изрядно поднадоесть. «Забавно», — подумал я, испытав чувство легкой ностальгии, «помнится мне, что перед тем, как похитить Фуо, мне пришлось поговорить на эту тему с маленькой Узумаки». «Но», — пробормотала Карин, надув щеки, «ты слишком слаба и будешь только обузой», — покачал головой я, продолжая усердно работать и тренироваться. «Не нужно сильно волноваться. В будущем у нас будет много возможностей отправиться куда-то и повеселиться вместе. Если мне не изменяла память, то она действительно хотела пойти со мной в тот раз, когда я отправился в деревню скрытого водопада. Прямо сейчас желание Карин только усугубилось. Однако, мне не хотелось позволять ей зря рисковать своей жизнью. В конце концов, исцеляющие способности этой девочки уже доказали свою ценность. «Итачи-сан бросает нас», — угрюмо прошептала Фуо, откинувшись на спинку дивана и прикрыв глаза дрожащими руками. «За такую актерскую игру можно сразу же давать Оскар», — тайно восхитился я и с равнодушным лицом кивнув им обеим на прощание. «Таким образом, мне пришлось потратить совсем немного времени, чтобы выпроводить Карин и Фуо из комнаты. Затем я переоделся в свой фирменный черный наряд в стиле Кирита и схватил свиток с заранее запечатанными мной вещами, подготовленными для долгого путешествия. Через 2 часа, неторопливо бредя по дороге на запад в сторону страны железа, мне пришлось погрузиться в собственные мысли, обдумывая планы на будущее. Глава 9. Если верить письму, полученному от Хирука, то мне нужно было пересечь 3 государства, прежде чем я достигну конечной точки своего путешествия. Вначале необходимо покинуть страну рисовых полей, затем пройти через страну железа и страну водопадов. К счастью, через эти государства пролегал торговый тракт, так что мне даже не пришлось долго идти пешком. За это время я неоднократно сожалел и мысленно ворчал, жалуясь сам себе на то, что в этом мире пока никто так и не додумался изобрести общественный транспорт вроде поездов и автомобилей. Наткнувшись на один из караванов всего через 4 часа после начала моего путешествия, я промыл мозги старому режиссеру, который руководил им. С помощью шерингана мне без особых усилий удалось убедить его, что тот сам же и нанял меня в качестве телохранителя для некой актрисы, которая полгода назад обрела популярность. На самом деле фильмы в этом мире снимать умели в целом неплохо, просто сюжет во многих из них казался мне слишком предсказуемым и скучным, но во всех остальных аспектах дела обстояли довольно хорошо. Правда, о компьютерной графике и спецэффектах местные жители даже подумать пока были не в силах, однако они были склонны использовать труд ниндзя для достижения аналогичных результатов. За время пути, страдая от очередного приступа скуки, мне захотелось немного поразвлечься. В результате старому режиссеру самому очень понравилась идея, которую мы с ним обсудили. Причем понравилась настолько, что он предложил мне главную роль в его новом фильме. Мы сидели внутри черной кареты, когда он пытался донести до меня свое мнение. В тот момент мы как раз только что покинули город, где режиссер решил провести ночь. Мы покажем миру горькую историю любви, Итачи-сама, история о том, как холодное сердце ниндзя-отступника, убившего свою семью по приказу злобного и жадного старика, было растоплено любовью. Пытался убедить меня пожилой мужчина с седыми волосами и черными очками на лице, одетый в длинное коричневое пальто и берет. «Хм», задумчиво промычал я, «звучит неплохо. В целом я согласен снять фильм специально про меня, но мне, для начала, нужно закончить одно дело». Такого рода возможность казалась мне слишком соблазнительной. Я захотел рассмеяться при мысли о том, как отреагирует на такой фильм третий Хокаге и насколько сильно показанные в нем истины ударит по морали обычных ниндзя в деревне скрытого листа. «Что ты собираешься сделать, если это не секрет?» – задал вопрос режиссер. «Ничего особенного, Макина-сан», – вежливо улыбнулся я, – «мне просто нужно встретиться со старым другом своего учителя и передать ему кое-что. Ах, понимаю», – воскликнул он, задумчиво приглаживая свои усы, тогда мы можем встретиться после того, как съемки второго фильма про принцессу Фуун закончатся. Я кивнул в знак согласия, а затем задал вопрос, когда и где мы увидимся снова, чтобы обсудить съемки нового фильма. Мы можем встретиться в этом городе через 7 дней и Итачи сама, хорошо, Макина-сан. Мы говорили о всякой чепухе 5 дней подряд. Не удержавшись, я высказал режиссеру Макина свои идеи, нагло украденные из творчества различных личностей, которые в моей прошлой жизни на Земле были относительно популярны. В ответ на это, он рассказал мне, насколько реально реализовать все это на практике в этом мире. Когда мы расстались, караван находился неподалеку от границы страны Травы. К сожалению, мне нужно было отправиться на север, где неподалеку от границы страны Земли находилась горная цепь Канрин, частью которой была гора Шумисин. В той стороне не было никаких дорог и поселений. Это было безлюдное и безжизненное место. И в этом не было ничего удивительного, ведь гора Шумисин, где проводил свои эксперименты Хирука, считалась проклятой, и посещать ее избегали даже ниндзя. Хирука построил себе целый дворец. Кто бы мог подумать, что мне повезет увидеть здесь такое? Удивился я, окинув взглядом гигантское строение, на стенах которого были изображены весьма живописные рисунки. «Хирука сама неподражаем», — заявил один из приспешников Хирука мужского пола. «Хирука сама непостижим», — подтвердил второй приспешник Хирука, который также оказался мужчиной. Покинув караван, я потратил почти полдня, чтобы добраться до довольно живописного места. Здесь, среди гор, похожих на зубастые пасти крокодилов, возвышался величественный дворец, у входа в который меня уже поджидали прислужники Хирука. Молодая девушка с коричневыми волосами и два, жуткого вида, черноволосых парня. Все трое были одеты в своего рода БДСМ наряды, который хорошо смотрелся на девушке, но вид мужчин в этой одежде вызывал у меня острое чувство тошноты. «Я думаю, что ваш внешний вид многое говорит о вкусах Хирука», — сообщил я, когда мы блуждали по внутренней части дворца. «Это ведь он приказал вам одеться подобным образом. К сожалению, похоже, что один из моих спутников уловил в моих словах нечто компрометирующее. Однако, кто же знал, что эта молодая женщина будет настолько чувствительна по отношению к чувству вкуса своего начальника? Лично я даже не мог и предположить, что эти трое будут так сильно привязаны к своему боссу. Как жалкий Учиха посмел оскорбить Хирука сама», — возмутилась приспешница Хирука женского пола, когда она, подойдя ко мне, нагнулась вперед, угрожающе нахмурившись. Ее большая грудь качнулась, невольно приковав к себе мой взгляд, а мне пришлось приложить усилия, чтобы не выдать свои истинные мысли. В конце концов, холодное и высокомерное выражение лица, которое должно быть было частью истинной силы клана Учиха, идеально подходило для того, чтобы спровоцировать своих противников на совершение ошибок в бою. Как известно многим опытным ниндзя, когда твой враг злится, он имеет склонность демонстрировать свои слабости. «Может быть, мне стоит навестить квартал красных фонарей», — задумчиво пробормотал я, окинув взглядом фигуру заставшей передо мной девушки, которая уже была парализована воздействием моего шарингана. Пока она отвлекала меня спереди, один из приспешников Хирука атаковал меня сзади с помощью своей правой руки, которую он превратил в синюю змею, что, раскрыв свою пасть, попыталась укусить меня за шею. Я обернулся, а в моей левой руке во взрыве белого дыма возник один из мечей Кусанаги, который мне захотелось навсегда одолжить у Орочимару. Изначально это оружие должно было принадлежать Саске, но поскольку меч хорошо выглядел и идеально подходил под мой боевой стиль, я решил забрать его себе. Этот человек словно плохая пародия на Орочимару. Убить его с помощью меча Орочимару – это настоящая эстетическая справедливость, подумал я, схватив змею за шею правой рукой. Незадачливый приспешник Хирука последний раз в своей жизни коротко, но громко вскрикнул, когда я притянул его тело к себе, используя его собственную змею, как удочку для ловли рыбы. Клинок в моей руке пронзил его грудь, прежде чем мне пришлось пинком отправить его тело в еще одного приспешника Хирука, попутно прицепив ему на лоб свободной от меча рукой взрывную печать. Прогремевший спустя всего 1/20 часть секунды взрыв не доставил мне особых хлопот, как и рухнувший к нам на голову потолок, поскольку я сумел защититься от него, вызвав завершенную форму Сусанаа, спасая тем самым жизнь последней из приспешников Хирука, парализованное тело которой мне пришлось закинуть себе на плечо. Ее грудь была действительно приятной не только на вид,